видим в Святом Евангелии, что Господь наш Иисус Христос после искушения от злого духа начал проповедовать Святое Евангелие, которое от Небесного Своего Отца на землю принес. От Матфея 4:17. «И собрав 12 учеников, которых назвал апостолами, ходил с ними с места на место и из города в город и проповедовал Евангелие Царствия Божие, и сеял на земле сердец человеческих спасительное семя Слова Божиего. И учил всех познавать Небесного Своего Отца и тому верой и правдой угождать, волю Его святую творить. Он являл собою образ для всех, и так всех учил небесной и святой жизни. Он был видимым образом глубочайшего смирения, самой горячей любви к Небесному Отцу и всем людям, сострадательного милосердия к бедным, неисповедимой кротости и долготерпения к хулителям и врагам и прочих пресладких и божественных нравов, которые явно показывают, что он был не просто человеком, а Сыном Божиим и Богом воплотившимся, и в образе человеческом явившимся и по земле ходившим. Благость и человеколюбие Божие, которое во всем Священном Писании изображается, все в нем изображенным видим, как в живом образе Бога невидимого. Хочешь ли, христианин, Божие сердце и преблагой его нрав видеть? Смотри на Христа, единородного Сына Его. Хочешь ли Христов нрав и сердце Его видеть? Читай Святое Евангелие Его, внимай Ему, и покажет их тебе. Сей есть Бог наш, и никто другой не сравнится с Ним. Варух 3:36. И вот Он явился на землю и жил с людьми. Видно было шествие Твое, Боже. Псалом 67. Видели вход Твой и исход Твой. Псалом 120. Видели обращение Твое с грешниками, которых Ты пришел взыскать и спасти. Видели, что Ты, дающий пищу всякой плоти, ел и пил, как человек. Видели, что Ты, неприступный для херувимов и серафимов, был доступен грешникам. Видели очи человеческие Тебя, на которого не смеют чины ангельские взирать. Слышен был глас Твой, как глас Сына Божия, как единородного от Отца и воплотившегося Бога нашего. Излилась благодать из уст Твоих, прекраснейший из сынов человеческих, Сын Божий. Псалом 44. Видели преславные дела Твои, которые Ты сотворил на земле. Видели божественные и прекрасные добродетели Твои, которые Ты нам, бедным грешникам, для подражания показал и оставил. О, блаженное время, в которое солнце праведное на земле пребывало! Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет. От Матфея 4:16. Блаженны очи, видевшие Бога в образе человеческом. Блаженны уши, слышавшие глас Сына Божиего и Небесного Царя, явившегося на земле. Желали это видеть пророки, праведники и цари, и не видели. Желали слышать, и не слышали. Христиане, блаженны и мы, что видим образ Его, изображенный в Евангелии, и слышим глас Его в том же Евангелии, и исповедуем и призываем имя Его, и таинственно причащаемся пречистого тела и животворящей крови Его. Будем же ревностно подражать прекрасным добродетелям Его, которые для этого Он нам и оставил. Да последуем Богу ради нас в образе человеческом явившемуся и ходившему по земле. Возлюбим Его смирение, любовь, милосердие, милость, кротость, терпение и пресладкий нрав. Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. От Иоанна 8:12. Так Он следом за Собой зовет нас. Если следом за ним пойдем и возлюбим преблагой нрав его, то не будем во тьме ходить, а светом его просветимся. А если за ним не пойдем, прихотям нашим будем следовать, то непременно во тьме пребудем. Тот во тьме пребывает, кто от света удаляется, и в смерти пребывает, кто от живота отлучается. Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого прелюбодействующего от тебя, а мне благо соединяться с Богом. Псалом 72. Видим в Святом Евангелии, что Господь наш трудился и утруждался ради нашего спасения, и, проповедуя Евангелие Царствия, и так дело нашего спасения совершая, пешком из города в город и в различные места ходил. О, великое чудо! Всесильный и всемогущий трудился и утруждался, и, сидящий на престоле славы своей, пешком по земле ходил. Бедный грешник, ради тебя это снисхождение сотворил Господь. Благослови, душа моя, Господа. Псалом 102. Поем и поклоняемся неизреченному человеколюбию и снисхождению Твоему, Господи, непотребные рабы Твои и грешники. Преизбыточествовал грех наш пред Тобою, но превозмогла благость и человеколюбие Твое к нам, согрешившим Тебе. Отсюда учимся, христианин, во-первых, не в праздности, а в трудах добрых жить. Многие христиане, поскольку хлеб готовый имеют, ни за какое дело приняться не хотят, а в праздности живут и в бесполезных и бездельных разговорах упражняются. Или то и знают, что прогуливаются и из гостей в гости проезжаются. Такая праздность всему злу их учит. Такие празднолюбцы и тунеядцы непрестанно грешат против Бога, говорящего «в поте лица твоего будешь есть хлеб» Бытие 3.19. Стыдно грешникам лежать, когда сам Господь ради них трудился. Во-вторых, не в пышности и гордости мира сего, а в смирении жить. Многие христиане не хотят и ездить, если не цугом, и в высоких, богатых, позлощенных английских каретах. Это их пышность и гордость. Сами они пусть видят и рассуждают, как далеко они отстоят от Христа, который пешком из страны в страну переходил. Да посрамится гордость человеческая, и рог свой вознесенный да не спустит, когда Царь Небесный, Господь Славы, в таком смирении на земле жил. Бедный человек, смотри на его смирение и, отложив свою гордость, смирись, если хочешь за ним следовать в вечную жизнь. Тесен путь и узки врата в вечную жизнь. От Матфея 7.14. Цугом и широкими колесницами туда войти невозможно. Надо всю эту пышность и гордость отложить и за Христом смирением следовать. Не роскошью, а скорбями, и причем многими скорбями входят в Царствие Божие. Деяние 14.22. Видим в Святом Евангелии, что Христос Господь, живя на земле, не имел где главу преклонить, как Сам свидетельствует. Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. От Матфея 8.20. Отсюда видишь, христианин, во-первых, каково житие Христово на земле было, как велика нищета. Тот, который сотворил землю и все, что в ней, не имел где главу преклонить. Он все мог иметь, как Господь всего, но и дома своего не имел где голову преклонить. Так он смирился, так богатый в милости ради нас обнищал. Чудно смирение, дивно и нищета его, как и сам он, сущий над всеми Бог, благословенный вовеки, к Римлянам 9.5. Во-вторых, отсюда учимся и мы не желать и не искать в мире сём богатства и богатых домов, а быть довольными тем, что имеем, и что Бог от милости Своей подал нам». К Филиппийцам 4.11, 1 к Тимофею 6.6-8. Многие христиане нынешнего века так стараются собирать, что рады были бы, если бы все сокровище мира сего в руки к ним пришло. Недовольствуются многими тысячами, а все более и более собирают и умножают свои сокровища. Недовольствуются той землей, которая им принадлежит, а все более и более расширяют ее и именем своим называют земли. Недовольствуются домами предков своих, а только то и знают, что новые изобретают и расширяют, и возвышают, и великолепно украшают. Это их пышность и гордость, и причина всякого зла — лихоимство. Видят они сами, что их жизнь противна Христу, который нищ был и не имел где главы преклонить. «Бедный человек, что много заботишься и суетишься» — от Луки 10.41. «Все, что не собираешь и сколько не собираешь, оставишь в мире. Зачем расширяешь земли свои? Посмотри вперед себя и увидишь, что для тебя уже копают яму в три аршина. Зачем широко расширяешь дом свой? Вот скоро переселишься в трехаршинный гроб, который тебе готовится. Посмотри на него и увидишь, что все замыслы и начинания твои — суетны. Вспомни, что ты странник и путник на земле. Зачем же страннику и путнику много запасать и так бесполезно себя обременять? Христос Господь своим примером учит тебя. Смотри на Него и уцеломудрись. Христос нас не прельщает, а истине учит. Посмотри на тех, которые прежде нас жили и много собирали. Все здесь оставили и отошли в будущий век без всего. Пребывают ныне на своих местах и ждут общего воскресения и суда Божия. Одни они там, а сокровище их все здесь осталось. Ныне они видят, что все, что здесь не имели, не их и было, и знают, что ни за чем иным они гонялись, как за тенью и ветрами. То же случится и с тобой, и ты все оставишь и следом за ними пойдешь, и увидишь, что все, о чем ныне стараешься и что собираешь, не твое. Блажен и мудр, кто от бедствия чужого учится осторожно поступать. Смотри на умерших и кончину твою, и гроб твой, который тебе уже готовится, и не знаешь, когда положит тебя смерть твоя в него. И оставь суету, пока она тебя не оставила. Естеству нашему немного надо, пищей и одеянием и хижиной довольствуется. Похоть же много желает и роскоши ищет. Ей не хватит и всего царства. Она никогда насытиться не может, подобно тому, как жару больного утолиться не может, сколько бы он ни пил. Познай же и похоть, и нужду естественную, и поступай по требованию естества, а не по желанию похоти. Возлюбленный христианин, вспомни и осмотрись, что ты христианин, а не идолопоклонник. Христиане ждут воскресения мертвых и жизни будущего века. Возведи и ты туда сердце свое. Надо здесь воскреснуть душой тому, кто тогда хочет воскреснуть в вечную жизнь. Многие христиане каждый день говорят «чаю воскресения мертвых», когда читают символ веры. Но так сроднились с суетой мира сего и так живут, как будто воскресения мертвых и не будет. А может быть, и мечтают так, и баснословят. Но пусть как хотят мечтают, и что хотят о нем говорят. Оно непременно будет, только им не в пользу, а в стыд и поношение вечное. Тогда они узнают, что истинно Слово Божие, которое проповедует воскресение мертвых, когда оно сбудется на них самих. и изыдут, творившие добро, воскресение жизни, оделавшие зло, воскресение осуждения». От Иоанна 5:29. «От таких эпикуров, как от чумы, удаляйся, и подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван». 1 Тимофею 6:12. «И исповедуй, что наследие для христиан, богатство, честь, слава и все блаженство не здесь, не в мире сём, а в жизни будущего века, как и отечество и дом их там. Там приготовил им небесный Отец все блага, и не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». 1 Коринфянам 2:9. Истинные христиане только те блага получить стараются, а о житейских не заботятся, тем довольствуются, что имеют, по учению апостольскому. «Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». 1 Тимофею 6:7-8. «Поревнуй святой дружине этой и последуй за ними, а лучше за Христом, который в мире сём нищ был и не имел где главу преклонить, хотя и весь мир, и небо, и землю, и все, что в них, в руке своей имеет. Углуби в памяти своей апостольское увещевание: о горнем помышляйте, а не о земном». Колоссянам 3:2. Это слово сказано всем христианам, которые хотят быть истинными, а не ложными христианами. А на тех не смотри, которые только и знают, что богатство собирают и прихоти свои исполняют, и в умножении богатства, и в искании чести и славы, и в расширении украшений домов, и в приготовлении коней и карет, и в изобретении новой одежды, и в представлении различных трапез плотоугодию служащих, и в прочем таком свои прихоти показывают. Такие далеки от Христа и от слова Его святого отступили. И видно, что они, подобно животным, только того желают и ищут, что видят, а чего не видят, того и не ищут. На сердцах их, как мгла, лежит покрывало, которым сокрыта от них вечная жизнь. Поэтому за тенью вместо истины гоняются. Видим в Святом Евангелии, что за Христом, Богом, явившимся на земле и в образе человеческом ходившим, люди обоего пола в великом множестве ходили, то, чтобы слышать Слово Его Святое, то, желая исцелиться от недугов своих. И когда не имели они пищи в пустыне, Он питал их чудесным образом, так что многие тысячи пятью хлебами насытились, а оставшиеся куски были собраны в 12 коробов. От Марка 8:19. «Тот, который небо и землю и все из ничего сотворил, сам во образе человеческом явившись, здесь находился и хлебы умножил. Пастырь добрый явился на землю. Никогда не бывало такого в Израиле». От Матфея 9:33. «Познали пастыря своего заблудшие овцы, и услышали глас Его, зовущий их, и прибежали к Нему. Сила Его божественная привлекла их к Нему. Оставляли дома и хозяйство, и дела свои, и прибегали к явившемуся новому и неслыханному проповеднику и чудотворцу. Никогда не бывало такого в Израиле. Никогда человек не говорил так, как Иисус». От Иоанна 7:46. Как сам Он с небес, так и Слово Его было небесным. Он имел глаголы вечной жизни. От Иоанна 6:68. «Христианин, пойдем и мы за Христом, не ногами, но сердцами и изменением нравов, и услышим слова Его внутри нас, и напитает нас, алчущих в пустыне мира сего, не хлебом тленным, но нетленным, от небесной Его трапезы посылаемым. Этим хлебом не тело, но душа наша укрепляться и утешаться будет». видим в Святом Евангелии, что все бедные, кто бы ни приступал к Нему с прошением и верою, получали желаемое. Приступали прокаженные и очищались, приступали слепые и прозревали, приступали хромые и исцелялись. Он и расслабленных исцелил, и мертвых воскресил, и бесноватых от мучительства бесовского избавил, и глухим слух даровал, и немым язык разрешил, и прочие преславные сверхъестественные чудеса сотворил. Отсюда видим, во-первых, что Он и есть тот Мессия и Избавитель мира, который должен был явиться на земле, который от Бога обещан и всеми пророками проповедан, и всеми верными ожидаем был. Явился Он на земле, показались чудные дела Божии. Увидели люди дела, которые рука человеческая творить не может. Начали слепые прозревать, и хромые ходить, прокаженные очищаться и глухие слышать, мертвые восставать и нищие проповедование благовествования с утешением и радостью слышать. И этими чудесами, как перстом, показывалось, что это тот преславный чудотворец, которого пророки миру предвозвестили. Он явился тогда и чудодействовал. Поэтому народы, видевшие преславные и ужасные дела его, с великим удивлением восклицали: «Чудные дела видели мы ныне, никогда не бывало такого в Израиле». От Луки 5, 26, от Матфея 9, 33. Действительно, никогда не бывало такого в Израиле, потому что никогда так не являлся Бог в Израиле. Прежде являлся Бог в Израиле в различных образах, но на этот раз явился Бог в образе человеческом. Прежде чудодействовал Бог через пророков и избранных рабов Своих, но на этот раз Сам Словом Своим чудодействовал. Прежде говорил через пророков, но на этот раз Сам в Своем лице говорил. Воистину, никогда не бывало такого в Израиле. Во-вторых, Христос Господь всех приступающих к Нему с верой исцелял. Христиане, да приступим и мы с верой к небесному врачу Иисусу. Он наш истинный и верный врач. Поручим себя Ему, пусть исцеляет нас, как хочет. Так как и мы бедные и немощные, а немощи никто, кроме Него, исцелить не может. Слепы мы, ум слеп в познании Бога и святой воли Его, в познании истины и лжи, веры и суеверия, добродетели и порока, добра и зла, пользы и вреда и прочее. Будем же и мы взывать к Нему из глубины сердец наших, как взывали к Нему слепые. «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов» от Матфея 20-30. Глухи мы, грех нас оглушил, не можем слышать пресладких слов Божиих. Иисусе, Сыне Божий, отверзи слух душ наших, да услышим слова Твои, слова вечной жизни. От Марка 7-35. Прокаженны мы не телом, а душою. Страшная проказа грех и гнусна перед очами Божиими. Возвысим и мы голос к Нему с прокаженными. Иисус, наставник, помилуй нас. От Луки 17-13. Души наши жестоко беснуются. От Матфея 15-22. Подобен сильному и злому бесу грех. Лютый бес — гордость, лютый бес — гнев и злоба, лютый бес — сребролюбие, лютый бес — зависть, лютый бес — нечистота, лютый бес — жестокость и немилосердие, лютый бес — ненависть и прочее. Эти бесы не тела, а души наши мучают. Будем же, подобно жене Хананийской, неотступно взывать к Иисусу: «Помилуй меня, Господи, Сын Давидов». И хотя медлит подать нам просимое, однако не перестанем стучать в двери милосердия Его, говоря «Господи, помоги мне» от Матфея 15:25. Как видим в Евангелии, получили от Него милость все бедные, которые приступали к Нему. Получим и мы. Исцелил Он немощные тела, тем более исцелит души бессмертные. Умилосердился Он над бедностью тела, тем более умилосердится над бедностью души. Не так жалеет Он о бедствии тела, как о бедствии души нашей. Намного драгоценнее для Него душа, чем тело. Об этом просить Он Сам увещевает нас. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам» от Матфея 7:7. «Приступите к Нему и просветитесь, и лица ваши не постыдятся», увещевает нас пророк Его, Псалом 33. В-третьих, не отказывал Христос никому из бедных. Не откажем и мы никому из просящих у нас, по слову Его, «просящему у Тебя дай» от Матфея 5:42. Не откажем подать, что можем, и так Ему в этом последуем. Просит кто хлеба у нас, подадим хлеб. Просит питья, подадим питье. Просит одежды, подадим одежду. Просит денег, подадим. Просит жилья и отдыха в доме нашем, подадим. Просит помощи и защиты, подадим. Просит совета и наставления, подадим. Просит утешения, подадим. Просит избавления, подадим. Просит оказать услугу, подадим. Просит и иного чего, по воле Божией и возможности нашей, подадим. Этого и Христос наш от нас требует, христианин. Не требует Он от нас, чтобы мы чудеса творили. Это дело Божие, а не наше, и для нас невозможно, ибо выше сил наших. Но требует, чтобы мы друг друга любили, и друг друга миловали, и друг другу руку помощи подавали. Этого и союз христианства, и воля Его святая хочет, и нам отсюда великая польза будет». Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние Его. Притчи 19:17. Что может быть преславнее, чем Господу взаймы давать, и что может быть полезнее, чем в руки давать тому, у которого все в руках, и который с великим прибытком воздаст дающему? О благости и человеколюбие Божие! Христиане все, что не имеем или можем иметь, от Него получаем. Но Святое Слово Его говорит, благотворящий бедному дает взаймы Господу. Так Он поощряет нас к любви и милости, чтобы бедные, которым Он как Отец чадолюбивый сострадает, в скорбях своих утешения получили, а милующие их и подающие им руку помощи своей награды не лишились. Может Бог, как всесильный, открыть сокровища свои и невидимой рукой своей подать необходимое бедным и так исполнить их желание. Но представляет их очам нашим и указывает на них и велит нам миловать их, и Сам за них обещает воздать нам, чтобы бедные, которых Он, как милосердный, жалеет, без удовольствия не остались, и мы, старицей, награду от Него приняли. Сотворим, возлюбленный христианин, ближним нашим милость, и всякому прошение его подадим, да услышим от Христа Господа перед всем миром пресладкий глас. «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня». «Был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне» от Матфея 25, с 34 по 36.